слышался самоуверенный голос Авдейкина. «Не просить, а выжимать из них надо, тем более из сильных. Куда они денутся?» Колосов покорно пошел к умывальнику.